Маша Вепринцева потрогала свою шею, которая горела там, где Лида в нее вцепилась. Веселовский, как ни в чем не бывало, читал газеты, методично перелистывал страницы, которые приятно шуршали, и время от времени закрывали его лицо до самого носа. Мирослава? Вот чудо и чудес! К Лиде не подходила, посматривала на нее издалека, и непонятно было, с сочувствием или, наоборот, высокомерно, как умеют смотреть женщины, когда понимают, что у подруги страшные проблемы. «У тебя проблемы, а у меня нету». Вот что означал такой взгляд в переводе. Хотя, по мнению Маши, у Мирославы в данный момент была целая уйма проблем. «Уймища просто!» «Я с ней поговорю», — вдруг быстро решила Маша. Она напугана и взволнована. «В самый раз сейчас с ней поговорить. Только бы выбраться отсюда и ее как-то выманить. А то ведь не станет она со мной разговаривать. Это они тут все звезды литературные, да еще киношные, да телевизионные. А я кто? А я секретарша, никто». «Что мы дальше-то делать будем, гений наш?» — вдруг спросил Вестник и утер туго накрахмаленной салфеткой крепкие губы. «Программа сегодняшняя вся псу под хвост. Иванова там в припадке истерическом бьется. А мы тут сидим. Долго еще просидим-то, а, Мария Петровна?» «Да утром всем объявили, что пока по второму разу показания не снимут, не выпустят никого», — сказала Маша. «Ты же знаешь». «Да я-то знаю. Но программу-то Марков утверждал. Он мне за нее голову снимет, блин. Слушай, Великий, может, ты поговоришь с кем там надо, книжечку подпишешь и того? Поедем в Киев. Тако гарно місто тот Киев». Маша ничего не поняла. Зачем он говорит все это? Знает же, что никого не выпустят. Сказали и не выпустят, потому что преступление громкое, уж такое громкое, что громче некуда, да еще в присутствии москалей, в подозрительном, надо сказать, присутствии. А ну как они его, того, этого, а? Вряд ли, конечно, но ведь по-разному бывает. И олигарх тут подозрительный до крайности, и охрана его. Мало ли, может, завел он шановно чоловіка в комнатенку, да и прирезал, чтоб не мешал. А то, может, Тимофей Ильич ему раздумал деньги давать, а тот настаивал, раз обещал, давай. Остановить олигарха, конечно, никто не смог бы, разве только президент России прилетел бы и велел остаться. Но президент не прилетел и не велел. Остальные остались и будут здесь ровно столько, сколько понадобится украинской ФСБ или, как она там называлась на мове, и это ясно, как божий день. И Вестнику должно быть ясно. Тем более ему. Про него в издательстве говорили, что он пришел на свою мирную работу прямо из какого-то секретного военного ведомства. И будто бы находится он в чине полковника. «Не хочу я здесь сидеть», тихо, но отчетливо выговорил предполагаемый бывший сотрудник секретного ведомства и поднялся. «Тимофей Ильич больше не приедет, и мне здесь делать нечего. Надо как-то выбираться». После чего он встал и, перешагнув низкий порожек французского окна, вышел на лужайку. Милиционер, или как они там называются на мове, проводил его подозрительным взглядом. «Славочка», — простонала Лида, — «проводите меня. Мне надо прийти в себя. И я не хочу встречаться с Андреем. Он не простит». «Я провожу», — вызвался Рессель, и они ушли втроем. Мирослава и Звезда с продюсером. Веселовский моментально отшвырнул свои газеты, откинулся на спинку кресла и вкусно до хруста потянулся. «Ух, как я их ненавижу!» — выговорил он и передернул плечами. «От ненависти должно быть. Ух, как ненавижу!» «Кого, Игорь?» «Истеричных старых теток и ихних антрепренеров!» Он так и сказал, «ихних». «Надоели!» Родионов пожал плечами. Вид у него был недовольный, и Маша по привычке переживала из-за его недовольного вида. Все ей казалось, что это она виновата в том, что Великий сердится. Великий вдруг подошел и потрогал царапину у нее на шее. Маша отшатнулась, как пионерка, которую случайно взял за руку председатель комсомольской организации. «Помазать надо», — морщи сказал писатель, — «хоть йодом. Может, у этой Лиды под ногтями трупный яд?» «Это легко», — пробормотал Веселовский. «Они все падалью питаются». «Вот черт! Ехал, думал, оторвусь. А тут убийство и развод, и вообще хрен знает что». «А почему вы приехали?» — осторожно спросила Маша. «Вы же не собирались, правильно?» «Куда не собирался?» — спросил Веселовский не слишком приветливо. «Ну, в Киев. Мы накануне в издательстве встречались, и вы ничего нам про Киев не сказали». Они тогда сидели у Вестника, курили и пили зеленый чай. Веселовский шуршал газетой, прямо как сейчас, и строил ей глазки. Это было забавно и приятно. Ей давным-давно никто не строил глазок. И было что-то еще, точно. То ли фраза, то ли взгляд, которые тогда ее насторожили, а она не придала этому значения. Что-то такое, чего не должно было быть. Да, точно. Ей некогда было вспоминать, и она решила, что потом непременно вспомнит. А сейчас Маше казалось очень важным выяснить, почему Веселовский все-таки приехал на дачу. «Не знаю, почему я не сказал», — буркнул Веселовский. «Хотя и так все знают, что у нас концерты в Киеве записываются». «Отборочные туры на Евровидение в эфире каждую неделю». «Да у меня и не спрашивал никто. А я сумку с концертными костюмами в Москве оставил, представляете? Эти провинциалы хреновы мне черный костюм приволокли. А я их в принципе не ношу. В принципе. Что я им? Люди в черном, что ли?» «Игорь, а кто вас пригласил на дачу?» Вопрос был слишком в лоб, и Маша сама поняла это, как только договорила. Веселовский вздернул брови и посмотрел на нее с сожалением, как умный на дурочку. «А что такое? Это допрос?» «Да ладно вам!» — вдруг добродушно сказал Родионов. «Моя помощница играет в детектив. Разве вы не видите? Всю жизнь около детективов, ну и хочется ей поиграть. Не обращайте внимания». «Он прикрывает меня», — поняла Маша. «Он говорит это специально, чтобы отвлечь и задобрить Веселовского. Я знаю все его интонации и уверена, он тоже хочет услышать ответ». «Ну и дела». «Не всю жизнь», — пробормотала она, подыгрывая Родионову, — «а 2 года только. Вас Мирослава Макаровна пригласила, да, Игорь?» «Ну да, я ее 100 лет знаю. Она тут у них знаменитость. Тарас Шевченко и Леся Украинка в одном лице. Даром, что муж паленой водкой торгует». «Так уж и паленой», — игриво переспросил Родионов. «Или это вы шутите?» «Да откуда я знаю, паленой или не паленой?» — с досадой сказал Веселовский. «Так говорят. А там...» Тут вдруг он как-то странно дернул головой и оглянулся. Мирославин человек сидел все на том же месте, следовательно, рассуждение о водке отлично слышал. Странное дело, но вид у него был совершенно равнодушный. Никак невозможно было понять, что с ним. То ли он так уж пьян, что вообще не воспринимает окружающую действительность, то ли ему все пофигу. Веселовский издали поклонился человеку, как будто извиняясь, и посмотрел на Машу. Глаза у него смеялись. «Как я попал!» — одними губами сказал он и возвел глаза к потолку. «Как я погорел!» Родионову надоели его пируэты вокруг Маши Вепринцевой или то, что казалось ему пируэтами. И он вдруг громко заметил, что день в разгаре, и хорошо бы Маше хоть позвонить Ольге Ивановой, решить, что они будут делать, если даже под вечер им не удастся выбраться с распроклятой дачи. Веселовский, услышав его начальственный тон, извинился и тоже ушел. И они остались вдвоем, если не считать Человека. Впрочем, считать его было как-то странно. Он то ли дремал, то ли не дремал, но признаков жизни никаких не подавал. «Что ты его слушаешь, этого болтуна телевизионного?» — с сердцем произнес Родионов. «У тебя чего, дел нет? Так я тебе мигом организую дел целую кучу. Визит срывается. Звони Маркову, объясняй, что тут у нас вышло. Пусть он или продлевает пребывание, или придумает что-нибудь». «Табаковой надо звонить», — безразлично сказала Маша. Их визит в данный момент ее совершенно не интересовал. Она поболтала в чашке остатки кофе и глотнула. «Табаковой, а не Маркову». «А вы заметили, Дмитрий Андреевич, что он врал?» «Кто?» «Веселовский». «Да он все время врет. У него профессия такая». «Да не в том смысле», — возмутилась Маша. «Он врал сейчас, когда говорил, что его Мирослава пригласила». «Почему врал?» «Потому что, когда он приехал и с вестником стоял, помните, он сказал, что его пригласил Поклонный. Позвонил, мол, Андрюха или Андрей, как-то он его назвал, и сказал: «Приезжай, повеселимся». Родионов пожал плечами. «Я не помню». «А, по-моему, это важно». Родионов начал раздражаться. «Что? Что важно? Ты чего, на самом деле играешь в детектив?» «Дмитрий Андреевич». Он раздул ноздри. Он всегда раздувал ноздри, когда злился. «Как вы не понимаете, что Головко убили, когда мы все были здесь?» Маша Вепринцева даже руки на груди сложила, словно умоляя Родионова выслушать ее. И напрасно это сделала. Родионов терпеть не мог, когда его о чем-то умоляли. Он ведь был равнодушный и любил в себе это равнодушие. «Мне все равно, когда его убили», — резко сказал он. «Займись своими делами, я тебя умоляю». «Какими?» — сердито спросила секретарша. «Какими делами, Дмитрий Андреевич? Уехать мы не можем. Работать мы тоже не можем. Ребенка забрали Кольцовы. Почему я не могу пока заняться расследованием?» «Чем? Расследованием, Дмитрий Андреевич? А что такого ужасного я сказала?» Аркадий Воздвиженский подхватил Машу под локоток и проворно поволок ее к французскому окну, за которым скучал милиционер, или как там они его называют на мове, фуражки с высокой тульей. Но перед самым выходом на лужайку писатель затормозил. Говорить под самыми ушами у милиционера было бы дико. Тогда он повернулся и потащил ее в другую сторону. Но там, в кресле в полной отключке разума, сидел китайский болванчик Казимир Цуганг-Степченко. «Но никак не поговорить. Отпустите меня!» — велела Маша Родионову. «Что ты придумала? Какое расследование? А что такое?» «Мань, ты мне голову не морочь», — сказал Родионов мрачно. «Ты что, совсем ничего не соображаешь? Это тебе не книга писателя Воздвиженского, и гонорар нам за нее никто не даст. Это громкое преступление. Ты понимаешь это или нет? Скорее всего, заказное убийство. Политическое, международное, черт знает какое. Недаром Кольцов отсюда отчалил, как только понял, что случилось. Никому не охота быть в это замешанным. Одной тебе выходит охота. Мне охота». Упрямо перебила его Маша. «Маша! Дмитрий Андреевич! Марья Петровна! Пока ты на меня работаешь, я запрещаю тебе заниматься всякой ерундой. Особенно ерундой детективной». «Как?» — поразилась бедная Марья Петровна. «Какой это детективной ерундой?» «Всякой. Вот этой детективной ерундой».